покупать продукты. А мне большего не надо, лишь бы мои родные были со мной рядом. А мне больше и не надо, лишь бы любимая дарила тепло своим взглядом. А мне большего не надо, просто идти по одному пути с братом. А мне больше и не надо, лишь бы мое время не стало снегопадом. Мне больше ничего не надо, поверь. Не собираюсь считать свои сотни потерь. Лучше вспоминать каждый счастливый момент. Закрой дверь, ведь за окном не верят в хэппи-энд. За окном идти, там слетаю с пяти. Ведь тысячи где работы, после чай, постель, знакомые ноты. Мегаполис напоминает трое пчел, где каждый строит себе соты. Но, увы, не учел, что за банкноты откроются мира красота. Мне бы небо и любимая простоты. Жаль, но сегодня на нее нет моды. Жаль, но сегодня так много пустоты. Не надо нам природа, нам надо больше пафоса. Зачем тебе здоровье, тебе надо больше градусов. Вон какая тачка, какая к чертям радуга. Вон тебе денег пачка, иди радуйся. Но не купишь время, ну как справишься. Вон тебе кукиш от судьбы, сиди балуйся. Но не купишь время, ну как справишься. Вон тебе кукиш от судьбы, сиди балуйся. А мне большего не надо, лишь бы мои родные были со мной рядом. А мне больше и не надо, лишь бы любимая дарила тепло своим взглядом. А мне большего не надо, просто идти по одному пути с братом. А мне больше и не надо, лишь бы мое время не стало снегопадом. А мне большего не надо, лишь бы мои родные были со мной рядом. А мне больше и не надо, лишь бы мое время не стало снегопадом. А что еще мне надо, кроме улыбок близких, кроме поддержки брата и глаз сияний чистых? Не оставаться там, где меня считали лишним, и не сдаваться, даже если будет слышен выстрел. Пробиваться дальше, остальное черт с ним. Может, уже хватит притворяться самым черствым. Пора принять ошибки, становиться взрослым, прощать себе попытки и не жить в прошлом. А мне большего не надо, лишь бы мои родные были со мной рядом. А мне больше и не надо, лишь бы любимая дарила тепло своим взглядом. А мне большего не надо, просто идти по одному пути с братом. А мне больше и не надо, лишь бы мое время не стало снегопадом. А мне большего не надо, лишь бы мои родные были со мной рядом. А мне больше и не надо, лишь бы мое время не стало снегопадом.